Монте-Кристо улыбнулся. «А у меня уже, правда, мелькала одна мысль», — продолжал Альбер. «Франц любит все эксцентричное. Я хотел заставить его влюбиться в мадемуазель Данглар. Я написал ему 4 письма, рисуя ее самыми заманчивыми красками». Но Франц невозмутимо ответил: «Я, правда, человек эксцентричный, но все же не настолько, чтобы изменить своему слову». «Вот что значит самоотверженный друг. Предлагает другому в жены женщину, которую сам хотел бы иметь только любовницей». Альбер улыбнулся. «Кстати, — продолжал он, — наш милый Франц возвращается. Впрочем, вы его, кажется, не любите». «Я? — сказал Монте-Кристо. — Помилуйте, дорогой виконт. С чего вы взяли, что я его не люблю? Я всех люблю, в том числе и меня. Благодарю вас». «Не будем смешивать понятий, — сказал Монте-Кристо. — Всех я люблю так, как Господь велит нам любить своих ближних, христианской любовью. Но ненавижу я от всей души только некоторых». «Однако вернемся к Франсу де Пине. Так вы говорите, он скоро приедет?» «Да, его вызвал Вильфор. Похоже, что Вильфору также не терпится выдать замуж мадемуазель Валентину, как Данглару мадемуазель Эжени. Очевидно, иметь взрослую дочь — дело нелегкое. Отца от этого лихорадит, и его пульс делает 90 ударов в минуту до тех пор, покуда он от нее не избавится». «Но господин де Пине, по-видимому, не похож на вас. Он терпеливо переносит свое положение». «Больше того, Франц принимает это всерьез. Он носит белый галстук и уже говорит о своей семье. К тому же он очень уважает Вильфоров». «Вполне заслуженно, мне кажется». «По-видимому, Вильфор всегда слыл человеком строгим, но справедливым». «Слава Богу», — сказал Монте-Кристо. «Вот, по крайней мере, человек, о котором вы говорите не так, как о бедном Дангларе». «Может быть, это потому, что я не должен жениться на его дочери», — ответил, смеясь, Альбер. «Вы возмутительный фат, дорогой мой», — сказал Монте-Кристо. «Я?» «Да, вы. Но возьмите сигару». «С удовольствием. А почему вы считаете меня фатом?» «Да потому, что вы так яростно защищаетесь и бунтуете против женитьбы на мадемуазель Данглар. А вы оставьте все идти своим чередом. Может быть, вовсе и не вы первый откажетесь от своего слова». «Вот как?» — сказал Альбер, широко открыв глаза. «Да не запрягут же вас насильно, черт возьми!» «Ну, а послушайте, виконт, — продолжал Монте-Кристо другим тоном, — вы всерьез хотели бы разрыва? Я дал бы за это 100 000 франков. «Ну так радуйтесь. Данглар готов заплатить вдвое, чтобы добиться той же цели». «Правда? Вот счастье!» — сказал Альбер, по лицу которого все же пробежало легкое облачко. «Но, дорогой граф, стало быть, у Данглара есть для этого причины?» «Вот она, гордость и эгоизм. Люди всегда так. По самолюбию ближнего готовы бить топором, а когда их собственное самолюбие уколют иголкой, они вопят». «Да нет же. Но мне казалось, что Данглар должен быть в восторге от вас, да? Но, как известно, у Данглара плохой вкус, и он в еще большем восторге от другого». «От кого же это?» «Да я не знаю. Наблюдайте. Следите, ловите на лету намеки и обращайте все это себе на пользу».